Красногвардейцы молча, с суровыми напряженными лицами смотрели на юнкеров. Не раздалось ни одного возгласа, ни одного слова. Все было кончено. С Тверской несся в холодной мгле ликующий кимвальный гром нескольких оркестров. «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Кафе журналистов. 18-й год пришел в оттепелях, в сером снегу, и под таким мглистым небом, что дым из заводских труб доходил до облаков, останавливался и расползался под ними во все стороны тяжелыми клубами. На московских улицах все так же пахло типографской краской, а на стенах висели сырые обрывки газет и плакатов. Сверху на все эти бумажные клочья клеили декреты советского правительства. Они были отпечатаны на рыхлой серой бумаге. День за днем с неумолимой последовательностью эти резкие беспощадные декреты уничтожали пласты устоявшегося обихода, швыряли их прочь и провозглашали основы новой жизни. Пока что эту жизнь трудно было себе представить. Смена понятий происходила так неожиданно, что простое наше существование теряло по временам реальность и становилось зыбким, как марево. Холодок подкатывал к сердцу. Слабых духом людей просто мотало, как пьяных. Моя комната у Никитских ворот была разрушена обстрелами. Я перебрался в гранатный переулок, в скучный кирпичный флигель, рядом с тем домом, где я родился 25 лет назад. Я поселился у мрачной вдовы. Она сдавала комнаты только курсисткам и студентам. К моей соседке, веснушчатой курсистке Липочке, дочери сельского учителя, часто приезжали из-под Рязани деревенские родственники и знакомые. Они привозили с собой запах мороза, яблок и зипунов. Я расспрашивал их о деревне. Они осторожно вздыхали и вполголоса говорили, что в деревне не поймешь что. Вроде как пошла большая вода, а чего потом будет, неизвестно. Или разлив покроет землю плодородным слоем, или смоет начисто посевы. Вот так, мол, и деревня. Вся в страхе и радости. Главное, мужик взял землю. Теперь ее не оторвешь у него с руками. Запах яблок был крепкий, от зипунов исходило ощущение прочности и тепла, и почему-то от этого становилось спокойнее на душе. Еще в сентябре, когда я вернулся из Копани, я поступил репортером в газету «Власть народа». Это была одна из газет с короткой жизнью. Таких газет народилось тогда довольно много. Потом их быстро прикрыли. Газету издавала партия народных социалистов, так называемых «НСов». Даже некоторые сотрудники газеты плохо представляли себе расплывчатую программу этой партии. Мы знали только, что во главе газеты стояли подчеркнуто интеллигентные люди, полные либеральных порывов, совершить которые им не дано. Руководила газетой властная и красивая пожилая НСК Екатерина Кускова. Она говорила низким цыганским голосом. На нас, репортеров, она смотрела свысока и неодобрительно, особенно после того, как на дверях ее кабинета появилась надпись химическим карандашом. «Ку-ку-ку-ку-кушечка, напрасно не кукуй, мадам Кускова душечка, о прошлом не тоскуй». От меня, как и от других репортеров, редакция «Власть народа» не требовала тенденциозности. Это было дело статейщиков и передовиков. Я напропалую жил бессонной газетной жизнью среди крупных и малых событий, сенсаций, диспутов, массовых революционных действий на площадях, демонстраций и уличных перестрелок. Острый воздух революционной зимы кружил голову. Туманная романтика бушевала в наших сердцах. Я не мог и не хотел ей противиться. Вера во всенародное счастье горела непотухающей зарей над всклокоченной жизнью. Оно должно было непременно прийти, это всенародное счастье. Нам наивно казалось, что порукой этому было наше желание стать его устроителями и свидетелями. В стихах и прозе искали всемирности. во многих явлениях стремились увидеть перекличку эпох. Далекие отсветы французской революции, восстания декабристов, парижской коммуны и революции 1905 года падали на современность и делали ее более живописной.